Град пуль непрерывно бил в кирпичную кладку, прошивая ее насквозь, и в бронепластинах Эмки увязало все больше свинца. Обстрел вился со всех сторон, и выжить, находясь на крыше, было почти невозможно. Медведь засел между поглотившей радиопередатчик воронкой и второй вакуумной парой, и пока еще держался. Было ясно, что это не может продолжаться бесконечно. С двух остальных сторон он все равно был закрыт лишь обломками кирпича, неспособными остановить потоки дыроколов, и по нему попадали все чаще. Даже его уникальная эмка рано или поздно не выдержит. Медведь выждал момент, когда плотность вражеского огня снизилась, резко выпрямился, вскидывая пулемет, и дал очередь, перечеркивая пулями одного из сателлитовских спецназовцев. На майора вновь обрушился шквал огня, и он вжался в пол, забиваясь под металлический каркас вакуумника. На крышу посыпались гранаты от подствольников и ручных гранатометов. Несколько выстрелов сожрало воронкой, еще два ударили в вакуумник, выдирая из него обломки металла и электроники. Остальные снаряды разорвались на крыше, глухими хлопками проникая через шлем-сферу, и медведь сильнее подоткнул под себя руки, сжимаясь под градом осколков. «Надо сберечь кисти рук. Они защищены слабее всего. Обрезиненный кевлар не удержит серьезное попадание, а без рук вести бой он не сможет. Пробитую пулей пятку можно потерпеть, а здоровяк уже вколол себе обезболивающее от эболита. И пока даже наступал на нее, стараясь не обращать внимания на раздающийся при этом хруст. Шансов выстоять не было. Но база продолжала упрямо держаться уже пятый час. Нападение было тщательно подготовлено, и в его планировании принимали участие не только безопасники РАО. В сателлите не имелось хороших специалистов по желтой зоне, а над планом этой операции работали те, кто желтую знал. И они не поскупились собрать в одном месте много очень дорогих и редких метов. Медведь снова вскочил, доставая очередью еще одного врага, и залег, сливаясь с раздолбанным вакуумником, принимающим на себя десятки пуль. Здоровяк зло поморщился. Они все-таки попались на удочку. Он своими руками притащил на базу эту бабу, у которой оказалось два шестых чувства. Пока все выслушивали ее сказки про тяжелую жизнь, противник ввел в желтую зону крупные силы и расположил их у самого городка. Утром, когда появилась паутина и первый день нелетной погоды гарантировал низкую агрессивность зверья, подруга Бэмби задействовала второе шестое чувство, и противник выдвинул к ней отряды. Район поисков обложили со всех сторон очень быстро. Похоже, одними УИПами тут не обошлось. После этого в каждом отряде тоже применили шестое чувство. База была обнаружена, и противник пошел на штурм. Вражескую шпионку обезвредили, но было уже поздно. Здоровяк вспомнил, как после броска светозвуковой гранаты они с Айболитом проломились в лазарет через баррикаду. Шорох был при смерти. Ему, спящему, пробили голову ударом острого угла стула. Обе бабы лежали без сознания. Бэмби оказалась привязанной к кровати. Пока медведь защелкивал наручники на руках и ногах шпионки, Анна очнулась и начала выть и рыдать, умоляя, чтобы ее не убивали, потому что, мол, не виновата она, ее заставили. Злые уголовники украли малолетнюю дочь и угрожали смертью. Медведь, с трудом сдерживая бешенство, задал ей вопрос. Всерьез ли она считает, что жизнь ее выродка более ценна, нежели жизни десятка человек? И та заткнулась. Но, поняв, что убивать ее не собираются, осмелела и вновь подала голос. Когда захлебывающаяся слезами Бэмби клялась, что ни в чем не виновата и ничего не знала, она тут же заявила, что гимнастка лжет и прямо в глаза, потому что прекрасно обо всем знала и была с ней заодно. Медведь устало закрыл глаза. Доброта не спасет мир. Он осознал это слишком поздно. Каждому должно воздаваться по заслугам. Вот только теперь уже поздно, воздавателей вскоре не останется. Плотность вражеского огня снова упала, противник решил, что на этот раз подавил пулеметчика, и штурмовые группы вновь устремились на сближение. Медведь метнул в обе стороны по гранате, схватил пулемет и накрыл огнем ближайших противников. Ухнули разрывы, он резко обернулся, посылая очередь в другую сторону, но в эмку уже били пули, и пришлось падать на пол так быстро, насколько это возможно. Снизу, из проломов в стенах, послышался звук работающего пулемета базальта и гулкий хлопок РПГ-7. Значит, капкан оклемался. Айболиту все-таки удалось поставить гранатометчика на ноги. Противник перенес огонь на новые цели. Медведь воспользовался моментом, схватил лежащий рядом РПГ-22, вскочил и выстрелил в укрытую за ближайшими развалинами вражескую пулеметную точку. Взрыв опрокинул пулемет противника, но времени разбираться, уничтожен расчет или нет, не было. Майор отшвырнул бесполезную трубу одноразового гранатомета, схватил следующий РПГ и послал гранату в другую сторону. Штурмовые группы противника залегли и начали отползать назад, стремясь укрыться от огня. Медведь отработал из пулемета по тем, кого успел заметить, и на базу вновь обрушился дождь из гранат. Здоровяк забился под вакуумник, поджимая под себя руки. Чавканье пожираемых воронкой снарядов на миг заглушило близким взрывом, и майор почувствовал тупой удар в ногу. Икроножную мышцу обожгло болью, и он злорадно усмехнулся. После этого все равно можно вести огонь. Он посмотрел на зеленое небо. Уже день, паутина исчезла окончательно. Теперь штурмовым группам станет сложнее. Первый штурм удалось отбить сравнительно легко. Враги не ожидали попасть на минное поле из соленоидов, и шедшие с юга штурмовые группы понесли потери. К сожалению, после одного выброса соленоиды сели едва на половину пней, но это уже являлось серьезной угрозой. Атака с юга захлебнулась. Атаку с севера капкан прижал к земле из установленного на крыше АГС. Восточные отряды противника увязли среди аномалий и перешли к огневому противодействию. Западные продвинулись дальше всех, но сосредоточенный огонь спецотряда вынудил их прекратить наступление. Вскоре базу накрыл токсик, и противник спешно отступил. Воспользовавшись паузой, медведь применил шестое чувство, и на этом надежды закончились. Вокруг базы было сосредоточено почти 2,5 сотни боевиков. Нападающие были грамотно разделены на отряды по 25 человек, что сильно снижало вероятность появления фронтовика, реагировавшего обычно на 30 стволов и более. Отряды охватывали базу равномерным кольцом, что указывало на наличие там и УИПов, и опытных сталкеров, и работающие в желтой зоне радиосвязи. 5 бойцам и 3 ученым, двое из которых были женщинами, против такого противника не устоять. Стало ясно, что база обречена, и медведь предпринял последнюю попытку. Он вышел в эфир и коротко сообщил Ареалу, что база атакована, и попросил помощи. «Мы окружены. Противник превосходит нас численностью в десятки раз», – спокойно и без эмоций произнес майор. «Их 2 сотни, с тяжелым вооружением. Такое нападение нам не отразить. Мы просим помощи у всех, кому не безразлична справедливость. Если база погибнет, не будет больше ни чуда лекарств, ни оповещения о выбросе. Помогите нам хотя бы ради себя. Мы будем держаться, сколько сможем». Конец связи. После этого атакующие немедленно пошли на второй штурм. Бой длился час, но противника удалось отбросить назад. Враг осознал, что быстро победить не получится, и подтянул тяжелое вооружение. В развалинах и зарослях были выставлены крупнокалиберные пулеметы, автоматические гранатометы и пара безоткатных орудий. База оказалась под сильным обстрелом. АГС-17 капкана разбила орудийными снарядами. Сам гранатометчик получил тяжелую контузию. С крыши пришлось отступить. Дальность обзора и огневого поражения резко снизилась, и это позволило противнику перехватить инициативу. Базу расстреливали со всех сторон. Стены первого этажа быстро превратились в решето, через которое ее маленький, но храбрый гарнизон огрызался огнем. Вскоре противник закрепился в руинах городка, и по базе ударили термобарическими гранатами. Половина крыши обвалилась сразу же, едва не засыпав Байкала. От полного разрушения первый этаж спасло то, что стены к тому моменту уже зияли огромными дырами. Смертельного перепада давления удалось избежать, гражданские были укрыты в подвальном этаже, а уникальные эмки спецотряда удержали температуру вспышки. Противник решил, что после такого обстрела выживших не будет, и пошел в новую атаку. Особ встретил штурмовые группы кинжальным огнем пулеметов и реактивными гранатами. Враг не ожидал от полуразвалившейся базы столь ожесточенного сопротивления. Атакующие залегли, потом вернулся Токсик, и наступило 18-минутное затишье. «Следующая атака, они до нас доберутся», – произнес в эфир Медведь, перезаряжая пулемет. «Слишком близко подошли. Надо что-то делать. Я на крышу отгоню, кого смогу». «Крыша обвалится в любой момент», – хмуро возразил Базальт. «Делать все равно нечего», – пожал плечами здоровяк. «Буду держаться там, пока можно». «Приманку алкогольную разбей». «Нельзя. Если к нам на помощь и зеленые люди придут, то попадут под зомби». Медведь покачал головой. «Рано ее разбивать. Подождем еще. Если я на крыше не удержусь, сам разобьешь». «Медведь, прикрой меня сверху», – сказал Байкал. «Пока Токсик здесь, попробуй выйти в поле». «Как из Токсика выходить будешь? Можно вляпаться на первом шаге». «Если не вляпаюсь, то выйду им во фланг», – невозмутимо ответил снайпер. «Здесь я почти бесполезен. Просто лишняя мишень для операторов шестого чувства. А там от меня будет толк. Лёжки заготовлены, даже запас патронов кое-где имеется. Надо идти, пока Токсик здесь». «Не вернешься ты оттуда», – вздохнул майор. «Вычислят тебя и накроют из АГС или Корда. Они к шестому чувству перед каждой атакой прикладываются». «Значит, нужно успеть поработать до атаки», – невозмутимо ответил снайпер. «У меня ствол бесшумный, пока поймут что-то как, я уже успею принести пользу этому несчастному миру». Медведь мгновение смотрел Байкалу в глаза, потом потер ладонью забрало шлем сферы, скрывая тоскливую гримасу, и подхватил свой печенек. «Выходи через минуту в пролом со стороны лестницы и беги через Токсика по ходу его движения, пока не обгонишь. Он ползает медленно, но аномалии перед ним заранее расступаются. Сразу точно не вляпаешься. Я буду уже на крыше, прикрой в случае чего». Байкалу удалось выйти чисто. Никто не ожидал броска через токсичную аномалию, и наблюдатели противника не разглядывали Токсика. В утренних сумерках снайперы не заметили глазами, а невидимка скрыла его от приборов и филинов. Чтобы отвлечь от него внимание, Медведь, как только Токсик сполз с разбитой базы, подключился к шестому чувству и выстрелил из одноразового гранатомета в занятые противником руины. Нескольких сателлитовцев накрыло осколками камня, и одного из них срочно оттащили в тыл. К тому моменту майор уже вел огонь сверху вниз по залегшим перед финальной атакой штурмовым группам. Противник сосредоточил огонь на столь неожиданно появившемся на преобладающей высоте пулемете и отвлекся от окружающей местности. Работу снайпера, оказавшегося вне базы, враги распознали только после того, как понесли ощутимые потери и были вынуждены отвести оказавшиеся под плотным огнем штурмовые группы. Но после командиры вражеских отрядов подключились к шестому чувству и позицию Байкала обнаружили. Медведь с грустной гордостью отметил, что на этот раз метами воспользовалась на одного командира меньше. И значит, Байкал успел добраться до кого-то из них. Через минуту позицию снайпера накрыли автоматические гранатометы, и шестое чувство показало, что Байкал больше не в сознании. С того момента Медведь держал оборону на полуобвалившейся крыше, засев между воронкой и вакуумником, который он пододвинул к аномалии настолько близко, насколько удалось под огнем, и его пулемет стал костью в горле атакующего противника. Враги обрушили на него целый ураган огня, но воронка проглатывала большую часть снарядов. Недавно усиленная МК пока удерживала урон, и врагам никак не удавалось уничтожить ненавистную огневую точку. Несколько раз штурмовые отряды сателлитовцев пытались сблизиться ползком прямо во время ведущегося своими огневыми средствами обстрела. Но в сотни метрах от базы их встречал огонь засевших среди разбитых стен базальта и айболита. Необходимость обходить аномалии, которых в развалинах городка было очень много, еще сильнее замедляла передвижение противника, и прижатый плотным огнем к вакуумнику майор, выбирая подходящий момент, успевал произвести очередь в того или иного врага. Чаще всего пули увязали в расположенных на пути аномалиях, но когда очередь все же достигала цели, мощные дыроколы печенега прогрызали защиту, и противник выбывал из строя. К концу пятого часа боя сателлитовцы и их союзники потеряли убитыми и ранеными более 30 человек, и неожиданно отвели штурмовые группы в руины городка, пряча их от пуль медведя. Грохот стрельбы стих, и вызов базальта, раздавшийся в эфире, прозвучал неожиданно громко. «Медведь, что там происходит? Видишь их?» «Подходят в развалины». Здоровяк осторожно выглянул из-за разбитых в каменный мусор кирпичей, и рядом тут же засвистели пули. Что-то ударило вскользь по шлем-сфере, заставляя майора снова упасть на покрытый кирпичным крошевом пол, и остатки кладки в 10 сантиметрах перед его головой брызнули фонтаном красных осколков, расцветая пулевым отверстием. Снайперы противника били из крупнокалиберных винтовок прямо через стену. «Посмотреть не могу! Снайперы пристрелялись!» Медведь отполз под защиту вакуумника. «Наверное, перегруппировываются. Мы им попили крови. У меня патронов осталось 2 ленты. «Сбрось трос. Я подвяжу к нему новые ленты», — ответил Базальт. 10 штук есть». «Откуда такие сокровища?» «Девчонки внизу снаряжают». Айболит выдал им снаряжательные машинки. «Бэмби перетаскала на -2 ящики с патронами, так что пока держимся». «Бэмби?» — фыркнул медведь. «Что, ее уже простили?» «Да ладно тебе», – устало ответил Базальт. «Девчонка не виновата. Чего ее гнобить? Попала так же, как мы. Да и таскать больше некому. Никите руку пулей зацепила. Из остальных она самая сильная». «Сейчас трос сброшу». Медведь перевернулся на спину и пошарил рукой аптечку. «Его бы еще найти». Действие обезболивающего проходило, и в простреленную пятку все сильнее вгрызалась боль, немедленно отдавая с пробитой икроножной мышцы 2-й ноги. 5 секунд, подождите!» Здоровяк, кривясь, достал нужный шприц-тюбик и вколол его прямо в рану через разорванную эмку. Боль резко вспыхнула и начала быстро стихать, сходя на нет с тихим свистом. Чем слабее становилась боль, тем громче звучал свист, и медведь задрал голову, выхватывая глазами темную точку, быстро падающую с неба на землю. Здоровяк инстинктивно дернулся, прижимаясь к вакуумнику, и минометная мина с протяжным воем ударила в крышу. База содрогнулась от взрыва, расцветая клубами желтой пыли и кирпичного крошева. Следующая мина угодила точно в воронку, растворяясь с тихим чавканьем. Третья врезалась в вакуумник, разнося его в куски, и в этот момент крыша обвалилась. Медведь рухнул вниз, инстинктивно прижимая к себе пулемет, и с размаха ударился о куски битого бетона. Находящееся под действием анестезии тело не почувствовало боли. Лишь отчетливый хруст и придавленная потолочной плитой нога свидетельствовала о тяжелом переломе. В базу ударила еще одна мина, и медведь выкрикнул в эфир. «Вниз! Всем вниз!» Он уперся в нагромождение обломков руками и уцелевшей ногой, и с резким выдохом выдернул сломанную конечность из западни под треск рвущихся мышц. Кто-то схватил его за руку и помог подняться на четвереньки. Медведь дополз до распахнутого люка, содрогающегося от близких взрывов, и ничком скатился по лестнице, стараясь сберечь руки. «В угол, к несущим стенам!» Базальт с Айболитом потащили его в ближайший угол. «Надо спустить его вниз!» Айболит прижался к стене рядом с майором и торопливо осматривал ногу. «Открытый перелом, там, под эмкой. Ее нужно снимать». «Не нужно», — отмахнулся медведь. «Не трать время. Потом вы меня обратно не затащите. Отсыпь обезболивающих и поставь медсестру с чем-нибудь еще. Дальше я разберусь». Он невесело ухмыльнулся. «Надо же, какие неленивые ребятишки заглянули к нам на огонек. Даже минометы на себе притащили. Всем спуститься на -2, а я тут покараулю. Будете возвращаться, захватите с собой новый печенек. Свой я все-таки потерял». Минометный обстрел длился 2 часа. Судя по интервалам времени, с которыми прилетали мины, противник доставил в желтую зону 3 82-миллиметровых миномета и вел обстрел до тех пор, пока не сравнял базу с землей. Все это время то один, то другой вражеский отряд применял 6-е чувство, корректируя огонь. Но медведю увидеть минометные позиции не удалось. Противник разместил их на удалении, превышающем радиус действия метаморфита. Потом штурмовые отряды сателлита вновь пошли в атаку. «Они начали сближение», – вышел в эфир медведь, сжимая в руке шестое чувство. «Понимают, что мы под землей. Хотят сократить дистанцию, прежде чем мы выползем. Скорее наверх!» Базальт с капканом рванули по лестнице вверх, и Айболит подхватил медведя под руку. «Сам вылезу!» – здоровяк кивнул на новый печенек. «Пулемет только вынеси! Быстрее! Байкал еще жив, я его чувствую! Поддержите его огнем! Базальт, прострели приманку, пока еще есть возможность! Больше можно не ждать! К нам никто не придет. Прошло 7 часов. Если бы хотели, давно уже пришли». Майор, подволакивая ногу, принялся на четвереньках карабкаться вверх по ступеням, на ходу сообщая бойцам о текущем местонахождении штурмовых отрядов противника. Враги шли на штурм с запада и севера, не решаясь идти через поле соленоидов, на юге и забитую аномалиями местность на востоке. Но во фланг северному отряду сейчас вел огонь Байкал, уже поразивший несколько целей, и на том направлении противник залег, укрываясь от снайперского огня. Медведь выполз из люка и схватил подготовленный для него пулемет. От базы выше уровня земли остались лишь нагромождения искореженных обломков, да огрызки стен. Выход из минус первого этажа был частично завален, выбираться пришлось почти ползком. В небе над развалинами, словно НЛО, прямо в воздухе висел захваченный воронкой радиопередатчик, безразличный ко всему, включая законы физики. «Занять оборону под воронкой!» – бросил в эфир майор, заползая между двух куч бетонного хлама точно под аномалией. Он установил пулемет и не стал отключаться от шестого чувства. Его местоположение противнику все равно известно. «Пусть стреляют, так даже лучше!» Какое-то количество гранат-подствольников из минометных мин, падающих сверху прямо на него, будет поглощать воронка. Еще что-то сожрет сидящую у входа раздиратель. Залегший у обломка внешней стены базальт дал короткую пристрелочную очередь, целя куда-то значительно выше наступающего противника, затем еще одну и произвел длинную, засыпая пулями верхушку далеких руин. Стена вокруг него мгновенно вспухла фонтанчиками разлетающегося в труху бетона, и пулеметчика отбросило назад. «Твою мать!» – натужно выдохнул он, переворачиваясь на живот и хватаясь рукой за кровоточащую пробоину в плече. «Достали все-таки, сволочи!» К нему подполз Айболит, и медведь открыл огонь по виднеющимся вдали врагам, ведущим перестрелку с Байкалом. Шестое чувство сообщало, что снайпер испытывает сильную боль от множественных касательных ранений, но еще жив и ведет бой. К медведю присоединился капкан, и его РПГ-7 глухо громыхнул, отправляя термобарическую гранату навстречу приближающемуся противнику. Северный отряд врага оказался под перекрестным огнем, и его командир запросил тяжелую огневую поддержку. Идущие на штурм группы залегли, и в воздухе вновь завыли минометные мины. Там, где занял позицию Байкал, вспыхнули разрывы. Снайпер снова потерял сознание, однако оставался жив. Видимо, он тоже залег где-то в непосредственной близости от аномалии, и она частично защищает его от попаданий. Почти сразу обстрел перенесли на развалины базы, и все вокруг потонуло в облаках дыма и пыли, пронзаемыми минами, гранатами и крупнокалиберными пулями. «Вниз!» – проорал здоровяк, забиваясь под разбитые потолочные перекрытия, и содрогающаяся земля подпрыгнула у него перед глазами. Сколько длился обстрел, медведь не понимал. От близких разрывов в голове гудело. В ушах стояла резь, перемешку с пронзительным звоном. Обе ноги стали бесчувственными и тяжелыми, словно бревна. Язык во рту высох до шершавого состояния, свидетельствуя о потере крови. Очнулся майор от жжения в руке. Базу снова накрыл токсик. Его токсичная взвесь проникала через пробоины эмки. Медведь всем телом навалился на раненую руку, укрывая ее от токсика, и отстраненно подумал, что не чувствует боли в раненых ногах. А ведь их сейчас разъедает заживо. Хотя нет, если бы заживо, то было бы больно. В общем, не страшно. Штанины на голенях Эмки все равно герметично отделены от бедер в районе наколенников. Сейчас главное руку спасти. Он еще сильнее придавил с собой поврежденный рукав, на ощупь отыскал в подсумке несколько выданных Айболитом шприц-тюбиков и, не глядя, вколол все себе. Теперь уже не повредит. После этого медведь отыскал подсумок с ремкомплектом и быстрыми движениями наложил на пробоины резиновой заплатки. Вот теперь уже лучше. «Айболит, капкан, медведю!» Он выкрутил громкость рации на полную, чтобы слышать эфир через стоящий в ушах звон. «Базальт, медведю! Кто меня слышит?» «Капкан на связи!» – отозвалась рация. «Медведь, ты как?» «Живой!» – ухмыльнулся здоровяк. «Нас снова накрыло токсиком. Обстрел прекратился. Ты не знаешь, базальт приманку разбил». «Разбил», – вклинился в эфир базальт. «Только нам это не поможет. Минами пробило пол в двух местах. Минус первый заполнен токсиком. Гражданских укрыли на минус втором. В общем, если при следующем обстреле минами не пробьет дыру на минус второй, то всех найдут зомби. Тут уже не спрячешься. Один этаж они вскроют, как консервную банку». «Выводить гражданских надо», произнес медведь, чувствуя, как под действием препаратов тело становится легким. «Как только зомби ударят в тыл сателлитовцам, нужно попытаться их вывести». «А кто знает, когда это произойдет?» – возразил капкан. «Может, они долго сюда добираться будут? Мы следующий штурм не отобьем». «Если их вывести сейчас, всех перестреляют, как в тире», – поморщился здоровяк. «Это верно», – согласился гранатометчик. «Нужен отвлекающий маневр. Пока токсик здесь, я выйду, как Байкал выходил, и доберусь до запасного гранатомета в северном доте. Когда начнется штурм, я влеплю северным отрядом подарочек. А вы пошумите отсюда. Под общий шум гражданские уйдут». «Годится», – оценил медведь. «Для надежности поставим дымовую завесу с юга и севера, а выводить будем на восток. Пусть эти скоты поломают голову, соображая, что мы задумали, да пожгут патроны. Только на восток далеко не уйти, там тоже противник. Придется очень быстро побегать. Айболит, ты их поведешь, я дам Ариадну, с ней можно бежать. Через плешь перепрыгните, углубитесь в восточное поле аномалий. Там повернете на север и дальше бегом, как можно быстрее. Аномалии закроют от пуль. Если повезет, успеешь провести их между северными и восточными отрядами к ближайшим руинам. Противник за вами не успеет. Оторветесь, потом выйдете в зеленую, доберетесь до Днепров. Вас они точно приютят. Вопросы?» «Вопросов нет», — ответил Айболит. «Только я их не поведу. У меня нога перебита. У нас бегунов не осталось. Капкан тоже ранен, далеко не убежит. Так что сами пойдут, а мы прикроем». Через 5 минут капкан выбрался из полуразрушенного минус первого этажа и скрылся за пределами базы, исчезая в мутном облаке токсика. Медведь сосредоточился на отпечатках вражеских солдат. Их стало еще больше. Видимо, Белов потянул подкрепление. Противник сосредотачивался для последнего штурма, понимая, что на этот раз базе не выстоять. Северные отряды залегли в сотни метров от дота. Там высокая трава, кусты, кое-где руины, местность неровная. Капкан доползет незамеченным, дот как раз открыли в том месте, до которого еще можно было добраться скрытно. Но если противник вновь подключится к шестому чувству, то капкана мгновенно обнаружат и уничтожат. «Айболит», – вышел в эфир медведь, – «если наши гости перед атакой попользуют шестое чувство, капкану не повезет. И гражданским тоже. Надо бы принять меры. Сколько у нас в наличии шестых чувств?» «Хватит каждому», – сразу понял военврач. «Хороша мысль, Коля. Поводим сволочей за нас напоследок. К тому же у нас пополнение, Шорох пришел в себя». «Как он?» – поинтересовался медведь, проверяя готовность пулемета к последнему сражению. «Ест твою пайку шоколада из НЗ», – констатировал военврач, – «и рвется в битву». Здоровяк улыбнулся. «Это будет славный бой. Жаль, что ничего из радужных планов так и не воплотится в жизнь. Зато не придется умирать в постельке от остановки сердца, словно изнеженный слизняк. Он убедился, что запасные пулеметные ленты уложены под обломками неподалеку и находятся на расстоянии вытянутой руки, и приготовился ждать. Когда Токсик покинул базу, ее малюсенький гарнизон уже был подключен к шестым чувствам и занял свою последнюю оборону вокруг воронки. Гражданских вывели на поверхность и уложили за кучей обломков у восточной стены. На Лаванду и Бэмби эмок не было, но Людмилу с Никитой тоже решили отправить налегке. В тяжелом снаряжении ученые далеко не убегут, тем более пуля задела Никите кость, и ему приходилось идти на препаратах и метах. «Медведь капкану! Они пошли на сближение! Подпущу на 100 метров и начинаю работать!» «Пропусти их!» – засипел в эфире голос Байкала. «Мимо себя!» Слова словно давали снайперу с трудом. «Ударишь в тыл! Они развернутся, окажутся спиной гражданским. Им будет легче уходить. Я увижу их в оптику. Если кто-то подключится к шестому чувству, я разберусь». «Байкал!» – произнес медведь. «Тогда огонь по твоей команде. Мы начнем одновременно». Он обернулся к Бэмби, смотрящей на него полными слез глазами, взял в свободную руку Риадну и оглядел простирающийся с восточной стороны базой поле аномалий. «Ты все поняла?» – переспросил медведь. «По моей команде перепрыгиваете через плешь. Она сейчас узкая, чуть меньше 3 метров. Сразу переходите на бег. Ты идешь первый, на тебе ответственность за группу. Смотри в оба, там много движущихся аномалий. Они могут прийти сбоку и убить того, кто идет за тобой. Поэтому ты должна скакать, как бешеная гимнастка, и успевать везде, а на рации будет Лаванда. Не растягивайтесь и не толкайтесь. Держи темп в зависимости от состояния людей. И помни, Ариадна работает только когда зажата в ладони или в зубах. Все. Держи, изучай местность. У тебя несколько секунд. Не забудь, бежать надо быстро, потому что заметят вас сразу». Здоровяк вложил ей в ладонь Ариадну, и Бэмби невольно вздрогнула, увидев, как резко изменился мир вокруг нее. Она ошарашенно оглядела поле аномалий, но вскоре взяла себя в руки и принялась сосредоточенно изучать предстоящий маршрут. «Там сейчас есть довольно широкий проход», — сообщила она. «Можно пройти как раз в нужную нам сторону». Бэмби обернулась к майору. «Дальше развалины начинаются. Нас не будет видно». Она осеклась, всматриваясь куда-то внутрь медведя. «Что? Что это с вами?» По ее щекам скатились слезинки. «Уже давно. С тех самых пор...» «Легче стало», — скривился медведь. «Все. Теперь отошла отсюда. Заткнулась и ждешь команды». Татьяна потрясенно молчала, лишь слезы катились у нее из глаз против воли. Она отодвинулась от занявшегося пулеметом майора и села на обломок стены. Сзади прозвучало «Огонь!» и вокруг загрохотали пулеметные очереди. Запахло порохом и пылью. Потом раздался окрик медведя. «Бегом марш! Живо!» Она, словно в тумане, взяла разбег в один шаг и легко перемахнула 4-метровое расстояние. Следом перепрыгнула Лаванда. Затем разбежались ученые. На метаморфитах прыжок дался им уверенно, и Татьяна побежала вперед, углубляясь в густо заполненное смертью поле. Она вела за собой людей, обходя попадающиеся на пути аномалии. Из-за смертельного поля по ним начали стрелять. Но ни одна пуля не долетела и до середины. Враги предприняли попытку преследования, но сразу же безнадежно отстали, уткнувшись в УИПы. Девушка оглянулась. Все шли хорошо. Меты делали свое дело. Огрызающаяся огнем база осталась позади. Засыпающий противника гранатами ДОТ был слева и оттягивал на себя внимание врагов. Теперь в нее стреляли с той стороны, но плотность аномалий была слишком велика. Она вспомнила рассказы сталкеров. Если среди множества аномалий есть коридор, значит, по нему ходит самая сильная из них. Но в нелетную погоду аномалии передвигаются нечасто. В воздухе завыли минометные мины, и гранатометный дот исчез в разрывах. Следующий удар будет по базе, отрешенно возникла мысль. Он еще жив, она чувствует его. Как чувствуют его все враги, от которых горстка храбрецов спасает сейчас их группу ценой своих жизней. Татьяна завела спутников за руины какого-то складского здания и остановилась. «Здесь чисто, можно минуту передохнуть», — сообщила она ученым и посмотрела на Лаванду. «Маша, на два слова». Лаванда подошла к ней вплотную, и Татьяна протянула ей Ариадну. «Отведи их куда надо. Самое опасное место прошли. А Ариал ты знаешь гораздо лучше меня». «Ты не можешь бежать?» Лаванда на мгновение нахмурилась. «Тебе нехорошо?» И тут же все поняла. «Таня, не стоит этого делать». «А что стоит?» Грустно улыбнулась Татьяна. «Всю жизнь провести в бегах от одного ультиматума к другому, потом выбрать вариант, от которого тошнит меньше всего, и плакать в подушку по ночам». Она на мгновение закрыла глаза. «Иди, Маша. Тебе есть ради кого жить. Туман найдет тебя. А я возвращаюсь. Мое место там», — она взглядом указала на объятую клубами пыли базу, озаряющуюся разрывами. «С любимыми не расставайтесь. Помнишь? Если бы там остался туман, ты бы ушла?» Лаванда молча взяла у нее Ариадну и на прощание крепко сжала запястье. Затем обернулась к ученым и повела их за собой, уточнив, что Татьяна присоединится к ним вскоре. Татьяна проводила их взглядом и упругим шагом побежала к базе.